Но Делапьеве молчал, онемевший от пристального взгляда герцога, взглядов сгрудившихся у камина придворных и офицеров. Чезаре и раньше хотел выяснить, чем вызван отказ Делапьеве дать клятву верности, вступил ли тот на тропу войны или просто отказывается иметь с ним какие-либо дела, а поэтому он заранее попросил предоставить ему соответствующую информацию. Так что на момент встречи герцог уже знал, что Джан-Лука Делапьеве покинул Ассизи накануне его вступления в город, а вернулся днем позже в сопровождении красавицы, вроде бы родственницы. Женщина эта поселилась в его дворце, относились к ней с исключительным почтением. Более ничего выяснить не удалось, и едва ли у герцога зародились бы какие-то подозрения, если бы Делапьеве присоединился к остальным членам городского совета. Сопоставив неподчинение дворянина из Ассизи с внезапной бледностью дамы в паланкине, его светлость прямо на площади у монастыря Святой Клары решил, что Делапьеве следует заняться вплотную, и теперь тот стоял с видом побитой собаки, словно подтверждая, что герцог не ошибся в своих предположениях касательно его вины. Поскольку Делапьеве продолжал молчать, вновь заговорил Борджа. «Вы — член Совета Ассизи, однако я не видел вас среди тех, кто приносил мне клятву верности в прошедшее воскресенье. Я хотел бы знать причину вашего отсутствия. Я... В это время меня не было в Ассизи, ваша светлость». К Делапьеве вернулся таки дар речи. «Ага, но тогда извольте сообщить нам, где же вы были». Тон герцога ясно указывал, что местонахождение Делапьеве в этот злосчастный день и так... не составляя для него секрета. Еще более убедила в этом Джан-Луку следующая фраза Борджа. «Меня не удивляет, что вы мнетесь с ответом. Герцог, несомненно, знал обо всем». «Мой господин», — промямлил Делапьеве, — «граф Гвидо — лучший друг отца. Мы ему многим обязаны». Ухватив крупицу новой информации, Чезаре тут же развил успех. «У меня не вызывает возражений ваша поездка в Солиньолу». Джан-Лука не мог и подумать, что сам мгновением раньше сообщил Борджа об этой поездке. «И ваши отношения с графом Гвидо меня не касаются. Недоволен я лишь мотивами, заставившими вас искать встречи с ним». Чезаре выстрелил наугад, но попал в самое яблочко. Джан-Лука обмер. Герцог прознал обо всем. «Мой господин, клянусь небом, по своей воле я не стал бы участвовать в том, что затеяла Солиньола». «Однако, то есть Солиньоле что-то замыслили и теперь перешли к практическому осуществлению своего плана. Делапьеве уехал из Ассизи один, а вернулся с женщиной. Женщиной в паланкине, при виде его побледневшей как мел. Несомненно, она из Солиньолы. Оставалось лишь установить, кто же она такая». «Но могу ли я вам поверить?» — вкратчиво спросил Борджа. Делапьеве сжал руки в кулаки. «Разумеется, мне нечем доказать свою правоту», — печально признался он. «Можете, мессер», — строго осадил его Борджа. «Есть у вас такая возможность. Ваша откровенность убедит меня в вашей честности. Однако вы всеми силами стараетесь ничего мне не сказать». Глаза его сузились, тон переменился. Вновь он заговорил, словно уже знал обо всем. «Даже о женщине, которую привезли из Солиньолы». Ассизец отпрянул, словно от удара. Ему и в голову не пришло, что выводы свои герцог строит не на фактическом материале, а на умозаключениях, основанных на его же словах. То есть этот человек, тысячеглазый, словно Аргус, конечно же знает, кого именно привез он из Солиньолы. Но Делапьеве предпринял еще одну попытку уйти от прямого ответа. «Ваша светлость, вам и так все известно. Стоит ли спрашивать меня?» «Моя цель — испытать вашу честность», — последовал ответ. «Что ж, Джан-Луке пришлось говорить правду, пусть и не всю, ибо выдавать заговорщиков у него не поворачивался язык. Так что ему оставалось лишь молить Бога, чтоб шпионы Чезаре не прознали о том, что говорилось на совете у графа Гвидо». «Ваша светлость, граф Гвидо, решив защищать Солиньолу, не мог не принять мер по обеспечению безопасности собственной дочери и решил увезти ее из осажденного города. Я предоставил свой дом в ее распоряжение. Сами видите, я с вами абсолютно честен. Как я уже говорил, наша семья многим обязана старому графу. Мог ли я отказать ему в просьбе приютить дочь?» Чезаре Борджа смотрел на него с непроницаемым лицом. «Вот оно как!» Эта женщина – дочь графа Гвидо? Да, весьма ценная информация. Но чтобы дочь графа искала убежище в Ассизи, в лагере врага, это, конечно, неуклюжая ложь. Значит, причина ее приезда в другом. В чем именно, говорит Джанлуки, ой, как не хочется. Логика вышеуказанных рассуждений не вызывала сомнений у герцога, и потому он пожал плечами и пренебрежительно рассмеялся. «Такова, значит, ваша честность. Так-то доказываете, что вы мне не враг». «Это правда, мой господин». «А я говорю ложь», — впервые Борджа возвысил голос. «Я слишком хорошо информирован, мессер, чтобы меня провели на Микини». Затем продолжил уже спокойнее. «Вы испытываете мое терпение, мессер де ла Пьеве, и если вы об этом забыли, позвольте напомнить, что отсюда мы можем пройти к дыбе и палачу. Уж там-то от вас добьются правды». Угроза герцога ужаснула Джанлуку, но, собрав волю в кулак, он смело глянул в глаза Борджа, поддерживаемый храбростью отчаяния. «Ни палач, ни дыба более не выжмут из меня ни единого слова, потому что мне нечего добавить». Чезаре молча сверлил его взглядом, он не был сторонником пыток, прибегая к ним лишь по необходимости. Выяснил он уже многое, остальное не составляло труда вызнать и без дыбы. Он медленно кивнул. «Значит, вам больше нечего мне сказать?» «Двусмысленная фраза, мессер, но, думаю, я понял, что вы имели в виду». Герцог повернулся к стоящему камина, среди них был и Шипионе, и позвал капитана. «Бальдассаре, мессера де ла Пьеве посадить под арест. Охранять его поручи людям, которым ты доверяешь. Ему запрещено общаться с кем бы то ни было». Чезаре не мог допустить, чтобы Пантазилия узнала о его разговоре с де ла Пьеве. В этом случае вся по крупицам добытая информация становилась абсолютно бесполезной, и он так бы и не выяснил истинную цель приезда в Ассизи дочери графа Гвидо. Загадка эта в немалой степени занимала Борджа. В тот же вечер он вызвал к себе Агабито Герарди, своего умницу-секретаря. И Агабито, по натуре добрый и незлобивый, без колебания предложил пытку как единственное средство вызнать то, что еще скрывал де ла Пьеве. «Прибегнуть к пытке мы всегда успеем», — покачал головой Борджа, — «но пока с этим можно обождать. На лице этого парня я прочитал готовность принять мучительную смерть, но промолчать. Полагаю, он любит дочь графа Гвидо, отсюда и его упорство, но я никак не возьму в толк, что привело ее сюда». Клянусь богом, даже хитроумный флорентийский секретарь Макиавелли едва ли раскусил бы этот орешек. В тот же самый час Монна Пантазилия дель Эсперанцони давала наказ одному из своих верных слуг, юноше по имени Джованни.